Написать песню — это как влюбиться, Морин. С момента первой близости она упрямо отмахивалась от формулировки их отношений, боясь, что существительное или прилагательное придадут этой истории вещественность, которой в ней нет. Но когда он прибавил к своей фразе ее имя, женщина вдруг ощутила слабость во всем теле и, наконец, решилась на мысленное определение — любовь. Они стояли, обнявшись, и смотрели, как солнце золотит открыточный Рим, составленный из красных крыш и голубого неба. Морин жила на улице Поль-Вергера, на последнем этаже старого дома, в квартире, принадлежавшей еще ее деду. Заново отделанное жилище превратилось в роскошный двухэтажный аттик. С террасы, занимавшей часть крыши, открывался головокружительный вид на Рим до самого горизонта. Вечером можно было ужинать, не зажигая света, при одних лишь отблесках золотого ореола окружающего Колизея. Коннор повернулся к окну, не выпуская ее из объятий. Почему нигде в мире не испытываешь такого ощущения? Они еще помолчали, прижавшись друг к другу, в твердой уверенности, что Италия, Америка и весь остальной мир могут лишь подступить к дверям этой комнаты, но не войти в нее. Морин неожиданно вспомнил странный ступор, охвативший ее в день их знакомства. Коннор Слейв приехал в Италию на гастроли после выхода своего последнего альбома «Обманы тьмы». Турне было организовано артистическим агентством Тритон Communications, где промоутером была ее лучшая подруга Марта Коннери. Когда он прибыл в Рим, Марта ворвалась к ней в дом и, закружив вихри жестов, слов и платьев, буквально силой вытащила на концерт. Марта обладала бесценным даром приводить ее в хорошее расположение духа, хотя бы тем фактом, что была единственной из деловых римлянок, не называвших «любовь моя» каждого встречного перечного. Будь у меня такая квартирка, я бы тоже мало куда ходила. Но мало и совсем — это две большие разницы. А этот парень, ты уж мне поверь, стоит того, чтобы побежать за ним и подальше театра Олимпику. Никаких отговорок она слушать не хотела, и Морин поняла, что Марту просто так не сдвинешь, нужны очень веские доводы. Ни одного она сходу придумать не смогла, так и очутилась в кресле театра Олимпику. Публика в зале выглядела безлико и разношерстно, хотя, казалось бы, на концерт собрались все сливки Рима, и все, кто из кожи вон лез, чтобы в эти сливки попасть. Перед самым началом прибежала запыхавшаяся Марта и плюхнулась в соседнее пустующее кресло. Ну, вот, вроде бы все путем, теперь можно и насладиться. Оля не успела ей ответить, потому что свет погас, мгновенно приглушив шум зала. В кромешной тьме послышались переливы гитары. Такие нежные и чувственные, такие сладостно-домашние, что перед сидящей в темноте Морин словно бы закружили стены зала. Ей казалось, что этот струнный перебор звучит у нее в голове. Потом сверху на сцену упал луч, и в этом слепяще белом луче заискрился Коннор в черной рубашке с монашески глухим воротом. Голова опущена, руки безвольно повисли вдоль тела, в одной скрипка, в другой смычок. К гитарному перебору добавились низкие утробные звуки синтезатора, будто исходящие из чрева публики. После гармонической интродукции Коннор запел и начал очень медленно поднимать голову. Очарование его низкого с хрипотцой голоса мгновенно отодвинуло музыку на задний план.